Глава 18. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, охранный форт Южного периметра. Сознание я все-таки потерял. Не помню, в какой момент, но терпеть это действительно оказалось невозможно. Ощущение, будто в мозг нож раскаленный вогнали и принялись его там крутить. Аналогия, конечно, примерная. Хвала богам, таким экзекуциям я не подвергался. Но что-то мне подсказывает, что примерно так оно и ощущается. Первое, что я увидел, перейдя в себя, обеспокоенное лицо склонившегося надо мной Хикару, а рядом неизвестного мне бойца с эмблемой медицинской службы на груди. «Живой?» Увидев, что я открыл глаза, японец вздохнул с облегчением. «Кажется, да. Что это было?» «Остановка сердца и клиническая смерть», – пробурчал медик, начиная собирать чемодан инструменты, среди которых я заметил небольшой походный дефибриллятор. «В смысле? Это как вообще?» – вытаращился я на него. «Не понял». «Это я не понял», – снова недовольно проговорил медик. «Не понял, как ты в сознании разговариваешь. Чувствуешь себя как?» Я прислушался к своему организму. «Да вроде нормально». «Фантастика», — покачал головой медик. «Встать можешь?» «Наверное, да». Я качнулся вперед и легко встал на ноги. «Идиотизм какой-то». Медик снова со странным выражением лица покачал головой и поднял с пола свой чемодан. «Хикару, блин, ну вы в следующий раз хоть меня позовите, если опять с имплантами поиграть захотите. Не понимаю, каким образом он на ногах стоит, но край был близко. Не шутите так». Повернувшись, медик вышел из отсека, а я удивленно возрился на Накамуру. «Что хоть произошло-то?» «Произошло то, что ты мне чего-то явно не договариваешь». Накамура, если и не злился, то был весьма близок к этому. «Ты почему мне не сказал, что нейросеть твое тело не только через процессор контролирует?» Я замялся. «А это настолько важно?» «Ну, в целом нет», — пожал плечами Накамура. «Если не считать того момента, что когда я отрубил нейросеть от мозгового импланта и начал править код, она отдала организму команду на остановку сердца. А так абсолютно не важно, что это. Если бы не Смитсон и не странно высокие регенеративные способности твоего организма, я бы сейчас разговаривал не с тобой, а с Джонсоном, пытаясь объяснить командиру, почему в моей комнате лежит твой труп. Я бы, конечно, объяснился, но не думаю, что тем, кого ты пытаешься спасти в Элизиуме, да и тебе самому тоже, стало бы от этого легче». «Виноват», — я развел руками. «Если честно, о подобном я и сам не догадывался». «А я говорил, надо полную диагностику проводить», — японец махнул рукой. «Ладно, в общем, слушай внимательно. Системы перехвата контроля у тебя больше нет. Никакой. Ни по твоему желанию, ни без него. Так что о доводке ствола и прочих чудесах, которые, как я понимаю, творила за тебя нейросеть, можешь забыть. Зато...» Японец поднял вверх палец. «Я могу дать 100% гарантию, что больше тебя под контроль не удастся взять никому». Я немного постоял, пытаясь осмыслить сказанное Накамурой. «Чёрт, как часть меня отрезали. Как быстро привыкаешь к хорошему. Помнится, когда нейросеть впервые перехватила контроль, чтобы не дать мне погибнуть, я пришел в ужас. Очень жутко, когда понимаешь, что не принадлежишь сам себе, когда становишься сторонним наблюдателем в своем теле. Потом были директивы, прописанные Триксом, и мое отношение к этому процессу изменилось. Сколько раз Элис, перехватывая управление, спасала мне жизнь. Не счесть. Тем не менее, осознание того, что в любой момент я могу стать послушной марионеткой в чужих руках, пугало. Чуть ли больше всего на свете я желал избавиться от системы контроля. И вот теперь, когда я добился того, чего так хотел, я ощущал страх, неуверенность. Возможно, гребаные технологии. Это когда же я успел так к ним привыкнуть? Насколько стал на них полагаться? Да. Ладно, прорвемся. В конце концов, я и сам уже не тот, что был еще недавно. Глядишь, и без нейросети справлюсь. Плюс симбионта, щедро отсыпавшего мне массу без привлечения сверхъестественных способностей, никто не отменял. Нормально все будет. Не киснуть. Спасибо, Хикару. Я шагнул вперед и, протянув руку, крепко пожал небольшую сухую ладонь японца. Ты мне очень сильно помог. Я действительно очень тебе благодарен. Да не за что, сержант, отмахнулся японец. Если бы не ты, мы бы все в том тоннеле остались. Единственная просьба. Ты, если в следующий раз у меня в кресле помирать соберешься, предупреди, пожалуйста, заранее, Я медика сразу вызову». «Замётано». Я улыбнулся и скосил взгляд в угол интерфейса, туда, где мерцали часы. Время, отпущенное Джонсоном на подготовку, почти вышло. Пора двигаться. Я ещё раз кивнул на Каморе и быстро вышел из отсека. Нужно ещё успеть подготовиться. «Элис, доложи статус». Вызвал я нейросеть сразу же, как только вышел из комнаты Хикару. «Статус активный. Провожу диагностику узлов и систем». Голос нейросети снова звучал отстранённо и холодно. «Чего это она? Может, на Каморе там чего лишнего вырезал?» «А что с голосом?» — не удержался я. «Я снова чуть не убила вас, босс». В голосе скользнули виноватые нотки. «Успокойся, Элис, это не ты. Это тот ублюдок, что заложил твой код алгоритмы, которых там быть не должно. Но теперь их там нет, и подобное больше не повторится. Так что расслабься. Лучше прогони свой код на предмет вируса, бэкдоров и прочей пакости, который может там неожиданно оказаться. Как и на предмет, внесённых в код изменений, если сможешь их отыскать». Безумие. Я уговариваю нейросеть, искусственный интеллект, живущий в моей голове, не винить себя в том, что она меня едва не убила несколько минут назад. Если это не шизофрения, то что тогда? «Слушаюсь, босс». Не то чтобы я совсем не доверял Накаморе, но постраховаться стоило. С точки зрения здравого смысла у него не было ни единого мотива покостить мне, но мало ли, вдруг теперь мое сердце остановится, если я невзначай ствол на кого-то из фениксов направлю. Хотя Накамура сказал, что систему внешнего контроля он полностью вырезал, и теоретически мне теперь ничего не грозит. Но, как говорится, доверяй, но проверяй. Скрытые директивы, как показывает практика, Элис обнаружить не в состоянии, но наличие или отсутствие системы контроля она-то точно увидит. «Сканирование завершено. Вредоносных программ не выявлено. Код основной программы претерпел модификацию. Протокол внешнего контроля отсутствует. Босс, я теперь не смогу вам помочь, даже в случае смертельной опасности». Сейчас голос нейросети звучал взволнованно. «Забей!» — отмахнулся я. «Как-нибудь справлюсь. Симбионтом ты всё так же управляешь?» «Так точно. Все системы в норме. Контроль над биокомпьютером полный. Идёт постепенное повышение ранга способности биокомпьютера. Попыток перехвата контроля симбионтом не зарегистрировано. Развитие паразита полностью заморожено. Биоботы функционируют штатно. Запас энергии восстановлен». «О, как! А я ведь даже не ел ничего после боя. Это не может не радовать. А то как-то поднадоело литрами и килограммами пищу поглощать». «Ну и хорошо», — кивнул я. «Погоняй там ещё свои тесты. Вскоре нам предстоят великие дела. И тогда мне понадобятся все способности организма». «Слушаюсь, босс». Элис ушла в себя, а я в изрядно поднявшемся настроении зашагал к командному центру. «Где тебя носят?» — недовольно пробурчал майор, глядя на меня. «Скоро выдвигаться, а ты бродишь где-то. Иди сюда, давай ещё детали обсудим». Я молча подошёл к столу. Майор крутанул проекцию, развел руками, увеличивая масштаб, и, ткнув указкой, отметил несколько точек, загоревшихся красным. «Пойдём с трёх направлений. Браун со своими ребятами и твоей сводной группой ударит в направлении главных ворот. По нашим данным, именно там сосредоточены основные силы группировки Слая. Задачей Брауна будет сковать бандитов боем и не дать им прийти на помощь отрядам, охраняющим остальные направления. Группа Брауна обозначается как группа Запад. Мы — группа Юг. В этот момент ударим вот здесь». На карте загорелась новая точка. «Здесь у противника не так много бойцов. Мы им невольно помогали всё это время, оттягивая ксеносов на себя. Одновременно к противоположным воротам выйдут парни из Восточного форта, группа Восток. Как только мы пройдём ворота, из нашей группы выйдет штурмовой отряд, который пойдёт на прорыв в административную зону, в которой сидит руководство могильных воронов и остатки корпоратов. Командовать отрядом будешь ты. Как только мы перемелим бандитов в зоне своей ответственности, часть группы останется контролировать захваченный плацдарм, часть выдвинется на помощь группе Запад. Также поступят парни из Востока. Разбив основную группировку противника, оставим часть бойцов охранять внешний периметр. Остальные выдвинутся на зачистку территории периметра внутреннего. Твоей задачей будет добраться до радиоузла и связаться с флотом, если он уже вышел из прыжка. Ну и свои вопросы решишь там заодно. Людей я тебе дам, поддержку техникой тоже. Но внутри, сам понимаешь, там уже придётся самостоятельно, без поддержки. Вопросы есть?» «Есть», — я кивнул. «Изначально, согласно моему плану, сводная группа из буревестников, охотников и оплаченцев Штейна со мной во главе должна была выдвинуться на ликвидацию глушителя. Это ключевая деталь плана, без которой у нас не будет связи ни между собой, ни с космосом. Это как следует понимать». «Это следует понимать так, что нехрен людей гробить в самоубийственных миссиях», — усмехнулся в усы майор. «Долбанем по этой твари ракетами с терминатора, и дело с концом. Разведка уже выдвинулась в предполагаемый район дислокации глушителя для цели указания наведения ракет». Я на секунду замер, обдумывая услышанное. Звучало вот это вот «нехрен грубить людей» несколько обидно. И майор, кажется, это понял. «Не вопрёк тебе, сержант, но ты привык командовать малыми группами, решая тактические задачи на местности силами веренного подразделения. У меня же опыт чуть другой, но информация о имеющейся материально-технической базе у меня чуть больше. Так что не бери в голову, все понял?» «Так точно, сэр». Уважение к майору, ткнувшему меня как котенку в мою, скажем так, неполную состоятельность, причем сумевшему сделать это настолько мягко и без издевательского снисхождения, у меня солидно прибавилось. А еще я в очередной раз поблагодарил судьбу за то, что мне удалось таки установить контакт с фениксами и пробиться сюда, в Южный форт. Если бы не это, командовать бы мне операцией по штурму Элизиума самостоятельно. А как верно заметил майор, знание и мышление, отлично от мышления типичного сержанта штурмовиков, мне сильно не хватало. На острие атаки я был как рыба в воде, а вот во главе группы больше, чем стандартный штурмовой взвод, чувствовал себя уже совсем не так уверенно. Так что я был рад тому факту, что основное руководство операции на себя возьмет майор Джонсон, а еще тому, что у него есть терминаторы и мамонты. С такими весомыми аргументами шансы на успех значительно увеличивались. «Ну вот и хорошо», — майор снова усмехнулся. «В таком случае иди, гиберуйся. Через полчаса начинаем».